что ты печален, мой брат и друг, и тучи солнце закрыли вдруг. Молись Иисусу, и скоро пройдет, кто с ним в союзе, тот не падет. Перед рассветом всегда темней, но ты не бойся ночных теней. Он не забудет, с тобой пребудет, хоть перед рассветом всегда темней. Хоть ноет сердце, он все поймет, любой проблемы он снимет гнет. Беда не встретит, коль он с тобой, тебя он любит, Спаситель твой. Перед рассветом всегда темней, но ты не бойся ночных теней. Он не забудет, с тобой пребудет, хоть перед рассветом всегда темней. Лишь доверяйся ему всегда, тебя не бросит он никогда. Он будет рядом с тобой идти, всегда поможет твой крест нести. Перед рассветом всегда темней, но ты не бойся ночных теней. Он не забудет, с тобой пребудет, хоть пред рассветом всегда темней. Ты не печалься, мой брат и друг, хоть солнце скрылось за тучи вдруг. И место в сердце, коль скорбь займет, зови Иисуса, и Он придет. Коль пред рассветом всегда темней, но все ж не бойся ты тьмы ночей. Он не забудет, с тобой пребудет, с ним ли во мраке всегда светлей.